5.11. Виды стыда. В рамках психологического подхода к изучению природы стыда также можно говорить о его разновидностях, основываясь на характере отношения индивида к испытываемой эмоции. Так можно выделить внешний или общий стыд, который распространяется на человека и его окружение. Промежуточный стыд, касающийся только действий индивида, центральный или моральный стыд, затрагивающий суть социального «я» личности как члена определенного общества. Тугендхат, 1993. Очевидно, что последний вид стыда является социально наиболее значимым. Если первые два вида эмоционального стыда не имеют своего антипода, то моральному стыду в психологии противостоит чувство возмущения членов общества в связи с неприемлемым, аморальным, порочащим поступком человека. Данная точка зрения дает также возможность рассмотреть дистрибуцию стыда. Выделяют также превентивный стыд, осуждающий, увещевательный за себя, за другого, стыд тела и стыд ума, ложный стыд. Дженкова, 2005. Ложный стыд. Человек может испытывать ложный стыд. Ложный стыд – это стыд без объективной причины. Он связан прежде всего с тем, что человек может чувствовать свое несоответствие самым разным требованиям, в том числе и требованиям заведомо аморальным, но признанным в качестве положительных в той или иной субкультуре. Так, например, в подростковых коллективах нередко процветает культ силы, жестокости, показного цинизма, и тот, кто оказывается не в состоянии ударить другого, поиздеваться над ним или обмануть его, сам подвергается издевательству и осмеянию. Он испытывает в этом случае ложный стыд. Стыд за свою мягкость и отсутствие агрессии, то есть ценности переворачиваются. Человек стыдится того к себе, к чему должен, согласно общечеловеческой морали, относиться позитивно. К ложному относится также стыд за других людей. Отличить истинный стыд от ложного вовсе не так уж и просто. Механизмы появления чувства одни и те же, а различие состоит только в том, что ложный стыд – это в первую очередь личные комплексы человека, стереотипы и установки, а истинный стыд обычно спровоцирован событиями из реальной жизни. Вроде бы человек ничего постыдного не сделал, но у него появляется чувство стыда. Например, украсть что-то, быть уличенным в этом и испытывать стыд – это истинный стыд. А ситуация, когда человек ничего не украл и никто его не подозревает, но ему стыдно, что могут подумать на него – это ложный стыд. Еще одно проявление ложного стыда – неуместное стеснительное отношение к чему-либо, например, к осмотру врача. Ложный стыд часто появляется из-за желания не отклоняться от принятых в обществе норм поведения. Вспомним сцену дуэли в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина. Не разойти цель полюбовно, но дико светская вражда. Боится – ложного стыда. Из-за ложного стыда в своей некомпетентности человек может соглашаться с доводами собеседника в деловых спорах. Это, естественно, не способствует решению проблемы. В прежние времена люди особенно стыдились бедности. В пьесе А. Островского «Доходное место» Полина испытывает стыд из-за того, что ее подруги живут зажиточно, а она бедна. Другие стыдились своего простого рода. Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый низкий из людей, ничтожный раб и прочее. Эр Бёрнс. В ранней юности стыдятся признаться в отсутствии сексуальных отношений. Бывает, люди стыдятся своих имен, фамилий, отчеств, своей национальности, социального происхождения. Не стыдись нищеты. Большая часть мира сего в нищете ходит. Г. Константинопольский. Стоглавец. Зачастую ложный стыд ведет к сокрытию информации, даже если человек понимает, что может навредить самому себе. Некоторые, к примеру, откладывают визит к гинекологу или проктологу, или же стыдятся сообщить врачу о каких-то привычках или проявлениях организма, тем самым осложняя диагностику. Из-за стыда многие не признаются в том, что им необходима психологическая помощь. Ребенок может не любить бывать в гостях, потому что он стесняется ходить в туалет. Ему кажется верхом неприличия издавать какие-либо звуки и спускать воду. А причиной этого мог быть, например, такой эпизод. Трехлетний мальчик громко и радостно сообщил маме, занятой беседой с гостями: «Я хочу какать». Мать краснеет, хватает сына за руку и, выводя из комнаты, отчитывает за срам. Ложный стыд – частая проблема подростков. Например, девочка-подросток может стыдиться растущей груди. Другие подростки стыдятся своего длинного, как им кажется, носа и тому подобное. Существуют невротические формы ложного стыда, которые могут довести человека до психиатрической лечебницы. Невротический стыд чаще бывает у детей, которых воспитывала довольно жесткая мать, слишком часто призывающая к стыду. Постепенно у ребенка формируется постоянное чувство вины, перерастающее в хронический стыд. К счастью, ложный стыд не вечен. Он проходит, если человек поймет, почему он испытывает это чувство даже тогда, когда он ни в чем не виноват, и что ему в действительности нечего стыдиться. Однако, если повышенная стыдливость не проходит к 17-18 годам, человеку следует обратиться к психологу. От этого вида ложного стыда следует отличать ложный стыд как притворство. Человек может имитировать стыд, хотя ему на самом деле не стыдно. В таком случае фраза «отбросьте ложный стыд» означает «перестаньте притворяться, на самом деле вам не стыдно».